Там, где зимние бураны нагромоздили глыбы снега и льда, на полосе земли между Арктик Саунд и Безерст Инлет находился тупик, теснина в полмили длиной, замкнутая между двумя отвесными ледяными стенами. Теснина эта имела только один выход и являлась таким образом западней. У выхода она имела 100 ярдов ширину, у основания меньше 20. В эту теснину Тепек и Олли Джон завели наконец оленье стадо. 5 раз они безуспешно пытались это проделать, и только на 6-й стадо дало себя загнать в ледяной тупик. План Пелете был прост и в случае удачного выполнения убийственен. Пелете уже неоднократно рисовал себе картину предстоящего избиения волков. Разгоряченная преследованием волчья стая ворвется в теснину, и тогда около 100 человек, спрятавшись у входа, последует за ней. В самой теснине будет находиться другая партия охотников, чтобы защитить стадо от нападения волков. Стая будет загнана в самый конец теснины, и там-то произойдет задуманное Пелете массовое избиение. Тепек, снявший шапку, первый услышал далекий ружейный выстрел, возвещавший, что стая начала собираться. Через секунду раздался второй выстрел, гораздо ближе, а потом третий с расстояния 1 мили. И прежде, чем замерло эхо выстрелов, послышались голоса Тепека и Олли Джона, повторивших команды Пелете и О'Коннора. Первый у входа в теснину, второй в середине ее, где сгрудилось оленье стадо. И Пелете был вместе с Тепеком, О'Коннор с Олли Джоном. Продолжение 3-4 минут у входа в теснину, и в середине ее царило сильнейшее возбуждение. Раздавались приглушенные голоса эскимосов. Топали ноги, трещал подламывающийся лед. Бряцало оружие охотников, залегающих в засаду. А потом наступило мертвое трагическое безмолвие. В тупике никто не говорил ни слова. Пелете дрожал, несмотря на теплую куртку, и на то, что кровью мчалась по жилам, с бешеной быстротой. Далеко-далеко он расслышал слабый, как дыхание ветерка, томительный протяжный вой голодной стаи. На мгновение его сердце замерло, и он почувствовал укол совести. Этот француз сам, подобно волку, всю жизнь боролся с суровым севером. «Волчья жизнь», — говорил он себе не раз, когда ему предстояло выполнить какое-нибудь особенно трудное и опасное поручение. И теперь, после долгой подготовительной работы, в минуту торжества, его на мгновение посетила мысль, что его затея бесчестна. Это не был открытый бой. Это не была даже остроумная уловка. Это было просто-напросто избиение голодных существ, загнанных в тупик и виновных лишь в том, что им хотелось есть. Именно этот их голод действовал на него особенно подавляюще, ибо не раз приходилось Франсуа Пелете бороться за кусок хлеба, чтобы сохранить себе жизнь. И сдвинул на затылок шапку, и прислушиваясь ко все растущему волчьему вою, он спросил себя: разве эти голодные волки не имеют такого же права на жизнь, как и охотники-эскимосы и я сам? Впереди белой стаи бежал молниеносный, и рядом с ним бежал Мистих, лесной волк. Стая опять двигалась в боевом порядке, но теперь она не была безмолвна, как месяц тому назад, когда охотилась на карибу. Теплый, острый запах оленьего стада возбуждал волков почти так же, как и запах самого мяса. И в то время, как стая несла все вперед и вперед, из полутораста глоток несся к небу протяжный вой. И когда в селении Топека женщины, старики и дети слышали этот вой, они замолкали и содрогались. Одна миля осталась до теснины. Голос стаи замер, и в полутораста глотках прерывисто клокотало хриплое дыхание, и в полутораста телах каждый нерв напрягался до последнего страшного усилия. Жизнь догорала в этих телах. Наиболее сильные из волков пробились вперед, наиболее слабые отстали. Позади стаи тянулась вереница совершенно истощенных хищников, все еще жаждавших принять участие в бойне. Но один за другим исчезающих во мраке ночи, молниеносны и мистих, бежали примерно в дюжине ярдов впереди стаи. Ледяная гора высилась перед ними, и если бы с каждой стороны дороги стояло по 1000 охотников, они все равно не повернули бы обратно. Слепые, глухие, бесчувственные ко всему, кроме запаха мяса, жегшего их глотки точно само мясо, изголодавшиеся хищники проникли в ущелье. Молниеносные мистих неслись мимо сотни охотников, притаившихся, чтобы запереть их в нужный момент в тупике, мимо сотен глаз, следящих за ними из-за каждого уступа, прямо туда, где скрывалось оленье стадо. И лавина голодных волков неслась за ними. И вот тогда-то в холодном, внимательном, бесстрастном сиянии звезд в тупике волею человека начался ад. Раздался визг, визг Оли Джона и крик, крик О'Коннора. А потом сотня людей разразилась дикими воплями, загремели винтовки, забряцали гарпуны, засвистели в воздухе копья. И во всем властвовал страшный визг Оли Джона. Ибо Оли Джон первый увидел, что план белых рухнул. Несмотря на ружейную трескотню, несмотря на то, что некоторые охотники вступили в рукопашный бой, волки гигантскими прыжками ринулись на оленя стада. Подобно тому, как умирающий от жажды человек идет на верную смерть ради глотка воды, так волки забыли про все на свете при виде мяса. Из глубины теснины раздался топот копыт, послышались испуганные мычания оленей и тяжелое падение тел. Обезумевшая стая несла смерть. Дюжина ружей дала по ним залп. Автоматическая винтовка О'Коннора не замолкала ни на секунду. Копья поражали свои жертвы с убийственной меткостью. И все-таки волки безудержным потоком прорывались в глубин теснины к оленьему стаду. А там, в теснине, свирепствовала смерть. Стадо Оли Джона было обречено. Молниеносный уже терзал чью-то глотку. Мистих тоже, из прокушенных вен. Клокоча струилась кровь. Окровавленные пасти были полны долгожданного мяса. В рядах охотников, охваченных яростью и отчаянием, Оли Джон дико скулил по-эскимоски. «Белые лгуны, волки-дьяволы, боги миссионеров ничего не стоят. Они отдали на растерзание его стада у него на глазах». В порыве отчаяния он забыл, что такое страх, и бросился на раненого волка с дубиной. О'Коннор ринулся к стаду, минуя разверстые пасти недобитых волков. Он увидел бесформенную массу, страшный гигантский клубок смерти, залитый звездными лучами. В отчаянии он выпустил в этот клубок полную обойму и крикнул на подмогу охотников с копьями и ружьями. Стадо Оли Джона уже почти все погибло. Более сотни безжалостных клыков терзали оленье мясо. Но О'Коннор понял, что ценой этой жертвы, быть может, удастся уничтожить и волчью стаю. Он обернулся, чтобы крикнуть еще раз, и то, что он увидел, заставила его застыть. Эскимосы бежали. Самые отважные из них кричали, что ни один простой волк не станет терзать свою жертву на глазах у сотни охотников, вооруженных ружьями и копьями. Эти волки – дьяволы. В них вселились злые духи. Надо бежать, оставив стадо на произвол судьбы. Теперь О'Коннор призывал их остановиться. Только Оли Джон секунду поколебался. Но потом присоединился к бегущим. И тогда О'Коннора тоже охватил страх. Он боялся не злых духов, а этих чудовищных хищников, которые неминуемо ринутся на него, когда покончат со стадом. И констебль О'Коннор, один из двух отважнейших людей, когда-либо ступавших за 66-ю параллель, бросился вслед за бегущими эскимосами, и, увидев его, Оли Джон завизжал еще громче и осыпал еще более страшными проклятиями белых людей и белых богов. У входа в теснину Топек, Пелетье встретили толпу беглецов. Еще до того, как она поравнялась с ними, они услышали дикие вопли испуганных охотников, умолявших своих товарищей бежать. Вопли, возвещавшие трагедии о появлении бесов в теснине, гремели в ночи, и вторая линия охотников тоже заколебалась. Некоторое время Топек пытался удержать их, но голос его, как и голос Пелетье, был заглушен паническими воплями. А когда появился Оли Джон с перекошенным лицом, изрыгавший хулу и проклятие, сам отважный Топек не выдержал и помчался к своему селению. Вслед за Оли Джоном появился О'Коннор, задыхающийся, с дикими глазами, и когда последний охотник-эскимос исчез из виду, оба белых медленно и сумрачно пошли по направлению к селению Топека. А в теснине, которая должна была стать ловушкой для волков, продолжалось пиршество, и Франсуа Пелетье, заколебавшийся в час своего торжества, ныне в час поражения, думал о смысле того, что произошло, и спрашивал себя, не сама ли судьба заставила Оли Джона погнать свое стадо за 60 миль, чтобы спасти жизнь голодной стаи белых волков.